Глава 20. Брод. Мои соратники, которые даже не заметили пропажи ни меня, ни Сата, были крайне удивлены, когда мы оба заявились назад в лагерь, причем ни живые, ни мертвые. Мне хватило сил лишь на то, чтобы указать направление и заплетающимся языком пояснить, куда нужно идти, что там проверить. В частности, я хотел, чтобы мои бойцы прошлись по ферме, добили выживших, хотя сомневаюсь, что они там были, попробовали найти фермера и его семейство, если, конечно, они пережили Сатов в качестве гостей. Как только убедился, что меня поняли, просто рухнул на лежанку, и мой персонаж сразу отрубился. Подозреваю, что с моим товарищем было так же. Халт, пока мы шли, выглядел намного хуже меня. Да и, кажется, мне чувствовал себя так же. Вот он дрых как конь до самого вечера. Естественно, сидеть и караулить, пока он проснется, я не стал, а попросту выжил из игры и занялся своими делами. Назад в капсулу я залез, скорее желая просто проверить, чего там у меня и как. Так-то надеялся вернуться в реал уже через пару минут, но... Вот он все еще спал, однако как только я хотел отключиться, соединение восстановилось. Вот она кто-то будил. «Ярл! Ярл, вставай! Ярл!» Я открыл глаза и попытался сфокусироваться на лице человека, так нагло меня толкающего. «Хватьте!» «Да отстань ты!» Я оттолкнул его. «Чего надо?» «Ури созывает все отряды! Говорит, что нужно стягивать всю армию!» «Зачем? Куда?» Сонность, вот она, сказывалась даже на моем разуме. Мысли путались или, скорее, лениво переливались одна в другую. Никак не получилось ухватить суть того, что говорил Хватти. «Сюда идут саты!» — выпалил Хватти. «Много сатов!» Я зевнул так, что чуть челюсть не свернул. Даже язык пришлось высунуть, а то без этого челюсть на место не становилась. «Много это сколько?» — поинтересовался я. «Орда!» «Сто... 200... 1000...» — уточнил я. «Не знаю. Рокан велел передать, что все идут». «Рокан?» — сонливость как рукой сняло. «А он откуда тут взялся?» Как оказалось, Рокан сегодня утром добрался-таки до Брода, встретил наших разведчиков и уже с их помощью вышел на отряд Ури, ну а тот прислал гонца ко мне. Помимо того, что на западную часть острова идет армия сатов, никакой иной полезной информации я получить не смог. Ну и ладно, хрен с ним. Хотя нет, надо будет раздать им на орехи. У каждого своя задача. Есть масса другой ценной информации. А что на деле? А на деле ко мне прибегает гонец, который ничего толком и сказать не может, кроме как про огромную армию. Ну кто так делает? Насколько эта армия огромна, как далеко от Брода, как быстро сюда доберется? Это не новости, не информация, а скорее уж сплетня, от которой мало толку. Но как бы то ни было, нужно собираться и двигаться к Броду. Кроме того, нужно собрать всех моих людей, сбить армию. В худшем случае потом снова разделю на отряды, если окажется, что никакой орды сатов нет. Ну а так, лучше, конечно, подстраховаться. Отправляй гонцов по отрядам. Я протер лицо, окончательно прогоняя сон, и тут же принялся давать указания Хватти. «Еще одного отправь в лагерь. Пусть готовятся. Собирают все. Они знают, о чем речь, и тоже идут сюда». «Понял», — кивнул Хватти и тут же бросился прочь, выполнять приказ. Я поднялся, потянулся и тут же подошел к храпящему неподалеку Халту, завернувшемуся в шкуры так, что он больше походил на младенца. Только рожа торчит. «Вставай! Хватит дрыхнуть!» Я легонько пнул его в бок. Это не дало ровным счетом никакого эффекта. Халт даже не поморщился. «Ну что же, меня ведь тоже пришлось тормошить». Я принялся толкать его ногой, но так как это снова-таки не дало результата, пришлось его вновь пнуть, и в этот раз не легонечко. Сат громко всхрапнул, попытался сесть, но так как он сам себя запеленал, то у него это еле получилось. Он вообще теперь уже больше напоминал здоровенного червяка. И осоловело оглядывался вокруг. «Что случилось?» — наконец промямлил он. «Твои соплеменники идут сюда». «Сюда?» — удивленно принялся он оглядываться по сторонам. «Да не конкретно сюда, а на эту часть острова», — пояснил я. «Собираемся и идем к Броду». «Угу». Халт принялся распаковываться из своего кокона. Все в лагере уже были на ногах и споро паковали вещички. Только мы с Халтом бродили, как две осенние полуживые мухи, еле передвигая ноги. Бойцы милостиво оставили нам еду после обеда, и мы тут же уселись подкрепиться. Ну а пока делали это, один из воинов давал отчет о том, что они нашли на ферме. Той самой, где ночью бушевали мы с Халтом. «Никого в живых не осталось», — отчитывался воин. «Большую часть убили во сне, причем без оружия». «Ага», — хмыкнул я. «Задушили, сломали шеи или проломили черепа?» «Да». Воин кивнул, удивленно уставившись на меня, явно еще не осознав, как я догадался. «Продолжай», — кивнул я ему. «Еще несколько были в доме. Эти не спали, но их тоже убили», — сказал воин. «Последнего нашли в лесу, довольно далеко от фермы. Ему в лицо ударили камнем». «Не камнем, а кулаком», — буркнул Халт. «А затем...» Подозрительно уставившись на Халта, закончил воин. «Еще и отрезали руку. Зачем, не понимаю. Это обряд мести. Кровнику нужно отрезать руку, чтобы он не мог принять дары Дункана», — ответил Халт на невысказанный воином вопрос и тут же выудил трофей из вороха своих вещей. «Вот она». Халт помахал отрезанной рукой, словно бы здороваясь. «Теперь Фролу не видать милости Дункана». Посиневшая рука мертвеца выглядела жутко и странно, но Халт явно намеревался таскать ее с собой еще очень долго. «Надеюсь, хоть догадается ее высушить, а то еще смердеть начнет». «Так это вы были на ферме?» Наконец до воина дошло. «Мы», — кивнул я. «Но как? Их ведь там было...» «Милостью Одина», — усмехнулся я. «Значит, все проверил? Живых не осталось?» «Нет», — покачал головой воин. «Ну, все тогда. Собираемся и уходим. Хотя...» До меня дошло, что мы-то с Халтом дрыхли весь день, а остальные нет. Да и выдвигаться в ночь как-то глупо. Ладно, дождемся утра. До лагеря Ури, разбитого неподалеку от Брода, мы добрались без приключений. Вообще, западную часть острова мы зачистили от сатов качественно. Если и остались еще где-то их отряды, то они уже все поняли. Засели в глухих лесах и носу оттуда не показывали. «Думаю, не осталось уже никого», — с ехидной усмешкой заявил Ури. «Раньше стоило где-то появиться сатам, как тут же местные бежали искать наших и указывали, где видели чертовых дикарей. А бывало и вовсе. Местные даже следили за сатами, отправляли нам вестовых, и мы быстро выходили на их отряды». «Хорошо», — кивнул я. «Что по орде, которая к нам движется? Рокан?» «Думаю, что шаман поднял всех, кого только мог», — усмехнулся тот. «Но еще бы. У Гукова, он ведь и есть шаман, началась настоящая паника. А как ей не начаться, если в восточной части острова, где сатов было как грязи и плюнуть было невозможно, чтобы в кого-то из них не попасть, появились враги, постоянно вредящие и даже более того, убившие одну из личностей шамана?» Рокан по просьбе повторял этот рассказ только при мне 3 раза, а сколько раз ему все пришлось рассказывать заново, даже узнавать не хочу. Получилось все неимоверно просто. Рокан и несколько его бойцов переоделись в сатов, напялили шкуры, взяли мечи и пошли к храму, где и обитал один из шаманов. Охрана, услышав, что это гонцы из большого дома, беспрепятственно пропустила их. Даже старик, сидевший у подножия статуи местного бога, до последнего не понимал, что происходит. Осознание пришло, когда Рокан наклонился к нему, чтобы передать послание, но вместо слов воспользовался ножом, припрятанным за пазухой. Удар пришелся точно в ухо. Старик умер мгновенно. Вот и все. Один из шаманов покинул этот мир. Осталось 2. Но так-то на самом деле всего 1. Я был уверен, что настоящий шаман — 1. 2 других — лишь копии для маскировки. Жаль, конечно, что Рокану не повезло. Было бы просто замечательно, если б старик, им убитый, оказался тем самым, нужным нам. В смысле, настоящим персонажем Гукова. Тем самым шаманом. Но нет. Похоже, это просто копия. Далее Рокан и его бойцы покинули храм. Затем начался переполох, и у Рокана не было иного выбора, кроме как загрузиться на лодку и отправиться в Освояси. Добраться до одного из 2 оставшихся шаманов не представлялось возможным. Они засели, окружив себя почти 1000 бойцов, и постоянно были на виду у своих телохранителей. Ну и ладно, хрен с ними, осталось всего-то 2 из 3. Достанем как-нибудь. Главное, чтобы Гуков сам привел Орду к броду. А дальше уже, как говорится, дело техники. 1200 воинов. Именно столько моих бойцов должны были встретить здесь сатов, которых, к слову, оказалось около 4000, если, конечно, наши разведчики не ошиблись, но я склонен был им верить. Почти 4-кратное преимущество врага в численности подавляло. Если бы мы столкнулись в чистом поле, вряд ли бы помогли все мои построения, тактики и так далее. Впрочем, может, и помогли бы. Все зависело бы от множества факторов. Погоды, усталости бойцов с одной и другой стороны, особенностей местности. К слову о последнем, вот как раз особенностями местности я и намеревался воспользоваться. Именно они позволяли мне всецело игнорировать и нивелировать численное преимущество врага. Река, у которой мы стояли, была не особо широкой, однако быстрой, опасной. Переплыть ее было то еще проблемой, а уж с оружием в руках и подавно. Тем не менее, я не был склонен недооценивать сатов. В конце концов, уже не раз и не два слышал истории, когда отпущенные саты из разгромленных нами отрядов все же умудрялись переплыть реку, при этом не потеряв свое оружие. Так что не исключено, что, будучи не в состоянии все вместе пройти брод, а его протяженность составляла около 100 метров, причем глубина везде была разной, где-то по щиколотку или колено, где-то по пояс и даже грудь, они попытаются реку переплыть. И плевать им, что вода холодная, сама река глубокая, а течение быстрое. Раз так... Метров на 500 от брода в обе стороны мы готовили берег. Ставили острые колья, причем старались скрыть их в воде, выкапывали неподалеку от берега ямы, в которые прорвавшиеся саты должны были упасть. Также усиленно учили стрельбе из луков местных, детей, стариков. Им предстояло держать берега, убивать сатов, пытающихся переплыть реку. Нет, мы не собирались бросать детей и стариков на произвол. Вместе с ними будут и мои стрелки, но не так много, как хотелось бы. Остальные как раз-таки будут держать оборону у самого брода. К слову, только лучниками наши дальнобойные возможности не ограничились. С части кораблей сняли орудия и притащили сюда. Благо, Владимир Григорьевич смог создать конструкции довольно-таки легкие и, главное, легко собирающиеся и разбирающиеся. Так что баллисты и требушеты были доставлены к броду посредством самых обычных фермерских повозок, которые тащили мелкие, худые и косматые лошадки северян. А еще все местные фермеры свозили нам так называемое земляное масло. Я планировал множество сюрпризов для сатов, и далеко не все они были на нашем берегу. Довольно-таки много интересностей готовилось и на том берегу, на котором будут саты. Кстати, я ведь совсем забыл упомянуть, что несколько сотен моих воинов тут, возле брода, вообще не появится. У них будет совершенно другая задача, но об этом позже. Пока что лагерь кипел. Люди работали, постоянно подвозилось земляное масло и новые орудия. Первое, наши люди обильно заливали в ямы на том берегу, предварительно их выкопав. Ямы, к слову, были неглубокие, всего-то до полуметра или даже четверти глубиной. Их до краев заливали земляным маслом, а сверху забрасывали травой. Получалось неплохо. Маскировались ямы так хорошо, что наши же люди, которые вроде как должны были знать, где копали ловушки, нет-нет, да и вляпывались. На нашем же берегу вовсю готовили орудия. Устанавливали и собирали, налаживали и пристреливали их. Тот берег был весь в метках, как и земля возле самих орудий. Канониры навострились с метками так, что уже точно знали, как повернуть, как целить, чтобы точно попасть в ту или иную точку. Свободные же бойцы отрабатывали построение. Тренировались отражать атаки. Часть из них выстраивалась у берега или даже прямо посреди брода, вторая прикидывалась сатами и атаковала. Я довольно часто наблюдал за такими тренировками и оставался доволен. Люди уже поднабрались опыта, и каждый в шеренге знал, насколько важно его место. Как много будет значить то, сможет ли он выстоять на месте. Конечно же, этим ребятам придется непросто, но я и не собирался задействовать абсолютно всех. Чуть больше трети будет держать оборону. Остальные будут до поры до времени в резерве. Если мои бойцы устанут, резерв тут же их сменит. И так по кругу. По идее, этого должно быть более чем достаточно. Главное, конечно же, не дать сатам прорваться на наш берег. Но и на этот случай мы тоже готовились. Мало ли как пойдут дела, мало ли что случится. Нужно быть готовыми ко всему. Даже к худшему сценарию развития событий. Поэтому наш берег оборудовался не хуже, чем линия обороны немцев в известной всем по фильмам и играм Нормандии во времена Второй мировой. Эта система глубоких и широких рвов проскочить которую может только тот, кто досконально все знает. Для этих целей были расставлены специальные метки, обозначающие места, где можно пройти, места, где ров можно перепрыгнуть, были знаки, обозначающие, куда можно двигаться, и так далее. Конечно же, все эти знаки, разработанные непосредственно мной, были известны исключительно северянам. Даже саты, воюющие на нашей стороне, были предупреждены и держались от рвов подальше. В случае, если оборона на самом броде будет прервана, для наших сатов были подготовлены иные способы отступления. В частности, длинные бревна, которые сейчас были перекинуты через рвы, и стоило только нашим бойцам по ним перебежать на другую сторону, как бревна должны были убраться. Враг же окажется как раз в том хитросплетении рвов, где, как уже говорилось, непосвященный не разберется и обязательно запутается, в конце концов либо рухнет в ров, либо же попадет в заготовленную ловушку. Саты должны были появиться со дня на день, но и мы почти закончили свои приготовления. Конечно, всегда будет нечто, что еще можно доделать, подготовить, построить. Готовиться к обороне можно вообще вечно, и всегда что-нибудь недоделанное да останется. Но в нашем случае имелся цейтнот, и дедлайн должны были поставить сами саты, когда появятся поблизости, что они, собственно, и сделали. Мы засекли их вовремя. Но еще бы, на том берегу орудовали мои разведчики, и я за несколько часов до того, как саты пришли, знал, где они находятся и как быстро окажутся здесь. Уже начало вечереть, когда из-за деревьев появились полуголые, обернутые в звериные шкуры саты. Судя по их уставшим, изможденным лицам, они прошли длинный марш. Интересно, Гуков догадается дать возможность им отдохнуть или сразу погонит вперед? Скорее всего, погонит. Если хотел бы дать отдохнуть, сделал бы это до того, как они прошли лес. Устраивать лагерь прямо на берегу у нас под носом — глупая идея. Впрочем, я совершенно не представлял, насколько Гуков вообще умеет в тактику и стратегию. Насколько он способен руководить людьми. Пока что все говорило лишь о том, что он намеревается задавить меня числом своих бойцов и совершенно не заморачивается над всем остальным. Что ж, это мне на руку. Да и вообще, у меня иерархия пусть и не идеальна, но выстроена. Мои лейтенанты — Ури, Бродди, Хвати, Рокон и даже Халт — успели набрать себе помощников, научились делегировать обязанности, приучились не просто вести за собой людей, но еще и руководить ими. Сейчас моя армия уже не была тем стадом злющих северян, как в начале. Теперь уже хоть какое-то подобие дисциплинированной армии имеется. Нет, конечно, до совершенства северных львов, как называли армию Дании в настоящей истории, нам пока далеко. Но всяко лучше, чем просто орда сатов, собирающихся просто наброситься на врага, будто цунами. Интересно, как они начнут действовать, когда подобный прием у них не получится? Надеюсь, что закостенелость мышления сделает свое дело, и они будут биться в наши ряды вплоть до того момента, пока не окажутся разбиты вдребезги. Саты тем временем вытекали из леса на берег. И было их много. Не прошло и 10 минут, как пространство у опушки леса было заполнено людьми. Куда ни брось взгляд, всюду саты. Да, если бы мы бились в чистом поле, эта орава просто окружила бы мою армию, зажала и уничтожила. Да вот только мы не в поле, и чтобы добраться до нас, всей этой ораве нужно пройти брод. Однако все они одновременно через это игольное ушко не пройдут.